было. Глаза у Сэма медленно, но уверенно стали увеличиваться. «Это был Пабло, превращенный в сосиску», — пояснил я, стараясь говорить как можно естественнее. «Кто бы мог подумать? А как было похоже на сосиску? Плевать, на что это было похоже. Говорю тебе, это был Пабло в виде сосиски, в виде сосиски». Глаза у Сэма были испуганные, как у кролика. «Понимаю, ни черта ты не понимаешь. Где собака? Покажи мне этого пса. Вам лучше осмотреть этого парня, док», — обратился к Анселу Богль. «Кажется, у него крыша поехала». «Попытаюсь понять, Сэм», — сказал Ансел. «Мира, да-да, Мира превратила Пабло в сосиску». «О, и вы тоже, док». Богль попятился от него. «Ребята, может, присядете ненадолго, отдохнете, а потом поговорим». «Ты слышал, что я тебе сказал?» — рявкнул Ансел. «Это был Пабло. Давай быстро сосиску сюда». Богля передернула. «А может, это я с катушек съехал? Голоса какие-то, видения. Что еще за голоса? Кто-то мне говорил, что Пабло превратился в сосиску», — пожаловался Богль. «Ну, я знал, что когда-нибудь сойду с ума, и вот, пожалуйста». Он с размаху сел на пол. «Это печальный день. Особенно для моей старушки-мамы. А ведь кому-то придется сказать ей, что ее единственный сынок стал психом». Он, кряхтя, улегся на пол и замер. «Пойдемте, док», — сказал я, — «найдем собаку сами». Искать не пришлось совсем. У веранды лежал огромный волкодав, устало смотревший на нас. Потом он сыто зевнул и закрыл глаза. «Вот кто сожрал Пабло», — прошептал я в ужасе. «Да, такой смерти никому не пожелаешь». Док снял шляпу и склонил голову. И тут страшная мысль пришла мне в голову. «Док, вы понимаете, что это значит? Нам теперь и пикнуть нельзя будет при ней. Мы все у нее на крючке». Док снова надел шляпу. «Что вы имеете в виду? Вы что, не представляете, что она может сделать, если кто-то из нас ей не понравится?» И, наклонившись к нему, прошептала: «Она запросто, например, может превратить вас в свиной пирог и подать мне на обед». Глаза Ансела закатились, и я едва успел подхватить его. Глава 8. На следующее утро я проснулся около 7 часов, нащупав сигареты, закурил и попытался обдумать ситуацию. Героическая история о спасении похищенной девушки полетела ко всем чертям. А вот блондинка, творящая чудеса, это уже кое-что. Но как это примет Медокс? У меня почему-то было предчувствие, что он даст мне под зад коленом, прежде чем я успею представить ему доказательства. А Мира? С ней и раньше было трудно договориться, а теперь, когда она обладает такой могущественной силой, это будет просто невозможно. Я вспомнил Пабло и покрылся потом. Об этом писать нельзя. Как же найти компромисс, чтобы и Медокс, и Мира были удовлетворены? О 25 000 мечтать уже не приходилось. Зная Миру, можно было с уверенностью сказать, что она заберет все, и с ней не поспоришь. Зачем мне 25 000, если меня превратят в бутерброд с ветчиной».